Раздел 5. Майервис. Перевес сил. Латынь. На следующее утро Березин с удивлением застал Чижова в кабинете. Тот угрюмо брился с помощью натужно жужжавшей электробритвы, пытаясь разглядеть свою заросшую физиономию в крошечном зеркальце. — Ты что, так домой и не поехал? Только бездельники могут в такие тревожные времена спать дома в кроватках. — Я работал, — заявил Миша. — Всю ночь? — подозрительно поинтересовался Юра, разглядывая на столе стопку компьютерных дисков с играми. — Да, всю ночь, — хмуро подтвердил он, задирая подбородок повыше. — И что ты наработал? — Ты сначала добромолодца накорми, напои, помой, а потом уж дело спрашивай, — ухмыльнулся он. — Мойся сам, а вот с собойку мою можешь съесть. Юра потряс пакетом. — О, здорово! Жонка твоя, видно, понятливая. Ну, что есть, то есть. Кофе поставить? Не-не-не-не-не, сам можешь пить. А я этим кофе уже под завязку. И пописаю, наверное, тоже кофе. — Привет, ребята, Чижов, ты не уехал домой? — ужаснулась Аня, проскальзывая между столами. — Меня уже спрашивали. — отозвался Миша недовольно. — Надо же! Наконец-то кто-то, кроме меня, проявил о тебе заботу. Вы что, опять с Люсей поссорились? — Не с ней, с ее мамашей. Она меня шизиком обозвала, прикинь? До чего же надо было довести несчастную старушку? — Не спрашивай. Я хочу забыть это, как страшный сон. И домой ты возвращаться не собираешься? Еще чего. Денька два от них обеих отдохну, а потом сами же встретят пирогами. Проверено. Ума не приложу, как они, бедные, с тобой справляются. Нашла кого жалеть, — фыркнул Миша, выключая бритву. Лучше спроси, как я с ними справляюсь. Жизни ж нету, нету жизни. — А ты с Зикеевой не воюй, — засмеялась Аня. — С психологами дружить нужно, а не пугать разными голосами. Глядишь, и подсказала бы что-нибудь путное. У вас же с Люсей действительно не жизнь, а именины сердца, как говорил один известный персонаж. «У нас, разумная вы моя, с товарищем Зикеевой высокие отношения», — веско проговорил Чижов. «И в эти отношения, так сказать, не следует вмешивать прозу жизни, потому что...» Мишино излияние прервал телефонный звонок. «Да, нетерпеливые вы мои. Я, Валерьян Антонович». — Конечно, Валерьян Антонович, Зикеевой? — Нет, не хамил. Ягодко и Березин сдержанно засмеялись. — Постараюсь, Валерьян Антонович. — Что? — Где? — С ребятами из экспертного? — Хорошо, уже выезжаем. Он осторожно положил трубку, словно та была сделана из антикварного китайского фарфора, и строго взглянул на коллег. — Господа, кажется, нашего Анохина нашли. Смолин приказал ехать на место происшествия с ребятами из нашего экспертного отдела. Дело приобретает все более крутые очертания. — Убит? — поинтересовалась Ягодко. — Неизвестно, но Смолин говорит, что парень мертвее мертвого. Миша озадаченно потер только выбритый подбородок. — Слушайте, ни у кого нет одеколона. Терпеть не могу бриться без одеколона. Березин покачал головой. — Извини, дружище, к сожалению, в собойку жена не догадалась положить бутылочку. — А на меня даже не смотри, — фыркнула Аня, прижимая к себе сумочку. — У меня только духи. Я за них столько заплатила, что ты сможешь отнять их только после моей смерти. Ох, мне они и даром не нужны. Не хватало, чтобы от меня разило духами. Ладно, по дороге в ларьке что-нибудь куплю. В уютном микроавтобусе Nissan, стоявшем перед подъездом управления, кроме водителя уже сидели трое. Лично у Березина при виде них сложилось впечатление, что всю троицу выносила и родила одна мать, коротко остриженная, в одинаковых костюмах, с почти неотличимыми чертами лица. Все это делало предположение об их близком родстве весьма правдоподобным. Чижов, Березин и Ягодко сели сзади. Повинуясь плавному движению одного из близнецов, дверь скользнула в пазах и мягко захлопнулась. Машина тут же рванула с места. И с этими типами мы делили рабочее место целых 2 года, — проговорил Чижов, кивнув на братьев. Нашего Мишеньку раздражало то, что они никак не реагировали на его юмор, — пояснила Аня. — Просто они родились с дефектом. — пожал плечами Миша, с отвращением глядя на индифферентные бритые затылки впереди. Как только управлению удалось раскопать таких одинаковых, до сих пор не пойму. У них даже фамилии похожи — Мухин, Комаров и Жуков. — Эй, господа эксперты, куда едем-то? — Улица Герасименко. — лаконично ответил ближайший затылок. — Видал? Броня. — Ладно, не буду их трогать, а то разволнуюсь и целый день на смарку. Лучше расскажите, что вы вчера выездили, как вам криминальный меридиан глянулся. — Обычная контора для отмывания денег, — сказала Аня. — Да? А у налоговиков на них ничего нет? — удивился Чижов. — Я проверял. — Я пошутила. — Березин, что ты с ней сделал? — подозрительно покосился на него Миша. — На моей памяти она до обеда никогда не шутила, да и после, только в крайних случаях. — Ты, Анюта, это брось! Шутки в сторону и за дело! Но если шутки в сторону, то директор издательского дома был очень удивлен тем, что его сотрудница оказалась в Альбатросе. Никакого задания писать о презентации Беляевой не давали. О ее встречах с Разиным тоже ничего не известно. Судя по всему, она его действительно терпеть не могла. Сам директор сначала говорил с нами как заботливый учитель с учениками, а потом разнервничался, когда Юра предположил при нем, что в смерти Беляевой могли быть заинтересованы люди из его конторы. — Ну, а кто бы не разнервничался на его месте? — хохотнул Чижов. — Скажу больше, он был очень напуган, хотя и пытался это скрыть. — Да, кстати, а ты, Юра, заметил, как он говорил о Беляевой? Генеральный директор издательского дома и по совместительству главный редактор газеты, у которого в подчинении десятки людей, рассуждал о ней таким тоном и с такими подробностями, что меня лично как женщину это наводит на определенные размышления. — Люди паруса? — усмехнулся Березин. — Какие паруса? — нахмурился Чижов. — Да так... Гражданин Фукин поведал нам свою теорию человеческих характеров. Беляеву он сравнил с легкомысленным, увлекающимся парусом. Она, мол, не могла писать серьезные глубокие статьи. «Я думаю, что у него с ней что-то было», — уверенно сказала Аня. «Возможно, именно поэтому он и испугался». «А с чего бы ему пугаться?» — удивился Миша. — Хотя, если у него рыльце в пушку... — Только тогда я уже вообще ничего не понимаю, — вздохнула Ягодко. — Если смерть Беляевой устроил кто-то из шишек криминального меридиана, то почему именно в здании Альбатроса, в присутствии толпы народа и совершенно непонятным пока образом? Они надеялись, что подозрение падет на обиженный ею альбатрос или это новое слово в заказных убийствах. А если к убийству приложил руку альбатрос, то опять же причина смехотворна, а непременные подозрения — слишком высокая цена за достигнутый результат. «Мне кажется, нам просто не нужно спешить с выводами», — сказал Юра, задумчиво глядя в окно. «Как бы там ни было, есть смысл придерживаться версии о заговоре в самом криминальном меридиане. Миша, мы можем узнать имена членов-учредителей КМ?» «Уже узнал», — отозвался он, вытаскивая из кармана бумажку. «А почему сразу не сказал?» — возмутилась Ягодко. — Так вы ж мне слова вставить не дали. Стали насмехаться над моим трудовым рвением и моей сложной семейной жизнью. Всего членов-учредителей 10, но самых крупных держателей акций 4. Так, что тут у нас? Голубев Иван Алексеевич, предприниматель, глава российской нефтедобывающей компании «Интернефтерос», — прочла Аня. Горовец Виктор Викторович владеет концерном «Фарма». Имразов Малик Абашевич, сеть супермаркетов и оптовая торговля. Геппер Марат Францевич, банкир. Он что, немец? Я не влезал в подробности, просто выписал имена и род занятий. Все остальное в компьютере, — пояснил Миша.